Глава 53. Заметив женский силуэт, скользнувший рядом с аркой, Ахлф громко произнес: «Мама, ты хотела поговорить со мной?» Арья медленно вошла в зал. Взгляд ее серо-голубых глаз изучающе разглядывал лицо сына. Он выглядел погруженным в собственные мысли. Глубокая морщина пролегла на его лбу, и густые брови почти соединились в одну линию. «Ты прав», — сдержанно ответила Ария. «Я все искала возможности поговорить с тобой, но ты был слишком занят для этого». Ахлф, ощущая укор в голосе матери, чуть сощурил взгляд. Да, без сомнения, дела отнимали у него много времени, и последние недели он не общался с матерью, но то не было его прихотью. «О чем пойдет разговор?» — поинтересовался он. Широкими ладонями Ахлф зачерпнул воду из фонтана и умылся ей. Свежая прохлада потекла по его разгоряченному после недавних тренировок лицу. «Ты знаешь...» — Ария встала напротив сына. «У меня нет дара читать мысли других людей», — усмехнулся Ахлф. «Нет, но ты прекрасно разбираешься в них». Мать посмотрела прямо в глаза сына. «Хотя иногда ты тоже ошибаешься. Но речь сейчас не об этом. Скажи, Ахлф, твоя пленница уже понесла от тебя?» При слове «пленница» губы Арии дрогнули в брезгливой усмешке, и женщина, пытаясь скрыть это, улыбнулась. «Может быть», — ответил Ахлф. «Значит, нет». Ария вскинула брови и поджала губы. Выражение ее лица говорило одно — каким неправильным оказался выбор сына, но озвучивать свои мысли женщина не спешила. «Не знаю», — Ахлф пожал широкими плечами. Взяв тряпку, он намочил ее в воде, а затем стал водить ей по голому торсу. Мышцы и кожа горели, требуя того, чтобы хозяин хоть немного охладил их. «Вряд ли это случится». Ария вновь поджала губы. «Имей смелость признать это». Времени прошло не так много. Ахлф выжал тряпку и положил ее на мраморный выступ. «Но оно идет, и с каждым новым днем твой шанс укрепить свою власть тает. Тебе нужен наследник». «Он будет». «От этой рабыни?» Глаза Арии наполнились презрением. «Это будет мое семя, и этого достаточно», — холодно процедил Ахлф. «Но ребенка нет», — прошипела мать. «Семя не даст всходы на плохой земле». Взгляды Ахлфа и Арии скрестились. Воин видел обиду и беспокойство в серо-голубых глазах матери. Сердце его неприятно кольнуло. «А может, дело в моем семени?» — криво усмехнулся Ахлф. «Быть такого не может», — с жаром выдохнула Ария. «Как знать». Воин тяжело вздохнул и поднялся на ноги. «Послушай, сын», — мать коснулась его руки, — «у тебя есть соперник, Гелимер. Если он сойдется вместе с племянницей императора, армия поддержит его. Никто не хочет бесконечно воевать, сын. Люди устают и иногда желают мира. Союз с Доминикой к нему и приведет». Ахлф промолчал. Тогда Ария чуть сильнее сжала его руку и добавила: «Сын, ты так долго шел к власти. Не упусти этот момент». «Я не шел к ней, я просто воевал». «И все же, ты в шаге от трона, Ахлф. Единственная преграда — Гелимер. Укрепи свое положение союзом с Доминикой. Пусть она забеременеет, и у вандалов будет крепкий союз с империей». «С римлянами?» Ахлф пренебрежительно усмехнулся. «С теми, кто веками жег наши земли?» «Все переменчиво, Ахлф. Вчера враг, сегодня союзник». В зале повисла тишина. Единственное, что нарушало ее — журчание фонтана. Ария смерила сына задумчивым взглядом. Он вырос в настоящего мужчину. Сильного, крепкого, не желающего подчиняться кому-либо. Но мать знала, за какие ниточки дернуть собственного ребенка. «Что ж», — сдержанно протянула она, — «я вижу, что мой сын пошел на поводу у своей пленницы. Выходит, даже такой могучий воин, как ты, Ахлф, стал жалкой игрушкой женщины». Более ничего не добавляя, Ария покинула сына. Роза, отломив кусочек от теплой лепешки, отправила его в рот. Положила на язык, но ничего, кроме горечи, не почувствовала. Не вызвали аппетита ни сладкие финики, ни свежайшие сливки, ни грецкие орехи, щедро насыпанные в глубокую чашу. Разочарование окрасило сегодняшний день в унылые цвета, и Роза, ощущая подавленность, ела с трудом. Пальцы ее были ледяными, тело лишилось сил, и единственное, что она желала сейчас, спрятаться под одеялом, чтобы никто не видел ее в таком удрученном состоянии. Тяжелые шаги, раздающиеся в коридоре, сообщили Розе о том, что побыть в одиночестве не получится. Так же, как и не получится не сказать Ахлфу о том, что она все еще не беременна. Однако только мысль о том, что ей, Розе, нужно будет вновь разочаровывать его, и ледяная, разрушающая остатки мира боль пронзила ее грудь. Дверь распахнулась. В спальню быстрым шагом прошел Ахлф. Встав возле пленницы, которая сидела на полу, он обратился к ней. «Ты выглядишь бледной? Что с тобой, Роза? Неужто раны воспалились?» Роза подняла на Ахлфа раненый взгляд. Он, словно темная гора, возвышался над ней. Сейчас пленница особо остро ощущала его силу и мощь. Себя же Роза чувствовала слабой и никчемной. «Нет», — негромко произнесла она. «Тогда что с тобой?» — нахмурившись, произнес воин. Он протянул руку и дотронулся до бледной щеки Розы. Его грубые пальцы невольно царапнули нежную кожу, и Ахлф, заметив это, убрал ладонь. Роза не спешила ответить. Слова тяжелым грузом лежали на ее языке, и произнести их теперь казалось невыносимо трудно. «Идем, искупаемся вместе». Ахлф коснулся плеча пленницы. Она вздрогнула и, казалось, стала еще бледнее. В груди Розы все заклокотало от боли и отчаяния. «Прости, я не могу», — сдавленно произнесла она. «У меня кровь». Замешательство мелькнуло в голубых глазах Ахлфа. Роза заметила это и вся сжалась. Нет, не было у нее сил, чтобы гордо вздернуть подбородок. Сердце ее стало другим, словно с него сняли защитную оболочку, и теперь вместо ненависти оно чувствовало любовь. Роза ощутила потрясение. «Бог мой, она любит! Любит Ахлфа!» Вот почему ей так больно от мысли о том, что он может найти ей замену. Именно поэтому так страдает ее душа от одной только мысли, что Ахлф предпочтет вместо нее другую. «Прости». Зачем-то повторила Роза и, поднявшись, выбежала на террасу. Слезы градом полились по щекам пленницы. Стекая по ее лицу, они оставляли на нем горячие, жгучие следы. Та горечь, что разъедала сердце Розы, выбралась наружу. Но легче от этого не становилось.